ИИК, мозговом тресте, цель которого убедить европейские правительства в неотвратимости советской угрозы. В начале 70-х годов речь идет о борьбе с политикой разрядки, выдвинутой Москвой, которая, похоже, сосредоточила все усилия на созыве Хельсинской конференции. Остановимся на несколько мгновений на этих источниках идей, тысячами огней, сверкающих в созвездии, которое сегодня принято называть новыми правыми. Мозговой трест – продукт чисто американской политики, основанной на практике лоббизма. Каждое решение, принятое в Белом доме или Капитолии, является плодом интенсивных баталий групп давления, которые не всегда ведут к улаживанию разногласий с политикой европейских государств. Еще два столетия назад Токвиль поражался умению американцев объединяться в ассоциации для защиты тех или иных групповых интересов. За редким исключением мозговые тресты служат для идеологического обеспечения правого лобби. Center for Strategic and International Studies, Foundation Heritage, National Strategic Information Center – самые известные из мозговых трестов консерваторов. Финансируемые крупным американским капиталом, а иногда и секретными службами, вот уже 20 лет эти респектабельные учреждения заваливают своими докладами влиятельных министров и президентов западного мира. Анализ ситуации производится рабочими группами, где собраны сливки консервативной интеллигенции, известными профессорами и журналистами, государственными деятелями, генералами в отставке, политическими советниками. В то время, когда Арно де Боржграф познакомился с Робертом Оссом, Институт по изучению конфликтов вручил свое последнее исследование доклад о европейской безопасности и советской проблеме тем лицам, которые принимают решения в Западном полушарии – президенту Никсону, Генри Киссинджеру, президенту Помпиду, руководителям христианской демократической партии ФРГ, Папе Римскому. Два курьера, близко связанных с институтом, лично вручают документ адресатам. Это Антуан Пине, бывший министр де Голля, который 3 часа беседует с Жоржем Помпиду, и мэтр Вюлле, адвокат, хорошо известный в европейских консервативных кругах и в Ватикане. Роберт Мосс в авангарде антимарксистской борьбы. Молодой сотрудник ИИК, с которым Арно де Боржграф делится своими страхами, пока не ведом широкой публике, но его имя уже известно в тайных коридорах западных разведслужб. С 1970 года его каштановая шевелюра примелькалась в Институте общих исследований в Сантьяго, в Чили, небольшом местном мозговом тресте под контролем ЦРУ, где 20 чилийских журналистов изыскивают пути дестабилизации Альенде. Мосс – их корреспондент в Англии. Будучи журналистом в газете «Экономист», он пользуется своими многочисленными поездками в Чили, чтобы ознакомить американского посла, будущих путчистов и Институт общих исследований с главными темами дезинформации для оправдания государственного переворота. В частности, с пресловутым планом Z, приписанным коммунистам, в котором якобы ставилась цель физического уничтожения большинства офицеров-консерваторов. Тогда же Роберт Мосс публикует книгу «Чили. Марксистский опыт», посвященную той же теме. Английская газета «Гардиан» документально доказала в 1976 году, что его финансировали и вдохновляли спецотделы ЦРУ. Разоблачение вызвало немалый скандал, поскольку к тому времени Роберт Мосс стал редактором речей Маргарет Тэтчер в ее бытность членом парламента. Он автор «Maiden Speech» — первая речь члена парламента, где впервые будущая премьер-министра заявляет о советизации Великобритании и предлагает радикальные меры для борьбы с этой угрозой. Именно после этой речи, подготовленной Робертом Оссом, Маджи получила прозвище «Железная леди». Но в 1972 году, когда он встретился с Арно де Боржграфом, будущий соавтор последнего еще не достиг той степени известности, которая позволила ему вскоре совершить вышеуказанные подвиги. Пока он работает помощником основателя и директора Института по изучению конфликтов Брайана Кроуза, блестящего аналитика внешней политики, сотрудничавшего в газете «Экономист» в начале 60-х. Об этом человеке Арно де Вашграф